Затем двигалось огромное количество газелей с журналистами, которым на ходу из окон кидали бифштексы с кровью. Как известно, пресса работает только там, где есть еда. А рядом бежали представители розовой прессы. Им газели не полагалось, так как их и не приглашали. Альп, полицейский, сделал едва заметный знак, и несколько десятков его подчиненных, больше половины, пришлось завозить из ближайших деревень, оттеснили толпу. Городничий, запутавшись в собственной ленточке и чуть на ней не повесившись, рванулся вперед встречать принца крови. В первом «Мерседесе» гости не оказалось, так же, как и в остальных трех. Удивленный упырь озадаченно посмотрел вверх. Возможно, принц пустится с постера зубной пасты, поблескивая белоснежными клыками. Реклама оказалась неподвижной. Народ в ужасе затих. Наверное, на подъезде к городу что-то пошло не так, и правительство развернулось. «Нас закроют!» — истерил бургомистр на ухо начальнику полиции. «Сделают поселком городского типа! Говорил же, нужно было в сауну!» Между тем, незаметно для всех, откуда-то сбоку на узкую улочку прикатила крохотная красная машинка фирмы «Вампирваген», из которой выбрались, поправляя галстуки, маркиз и принц. Оглядев пустынные переулки, они переглянулись. «Ну и зачем такая секретность?» — скуксился принц, прислоняясь к машине. «Да затем, правитель ты самородный, как только я тебе скажу то, что я сейчас скажу», — зашипел маркиз, — «у тебя такое лицо сделается перед камерами, что нас по всей Европе засмеют». Принц вовсе не был уверен, что какое-то там лицо — это хуже, чем если их застукают тут, на задворках Умиранска, вдвоем в машине для среднего класса. Но гримаса и правда вышла ужасная. Едва маркиз протянул ему две бумажки. Одна была плотная, хорошая, с гербом. Другая — обычный лист в клеточку, вырванный из школьной тетрадки. Прочитав оба послания, а исписаны они были полностью, принц крови схватился за голову. «Не может быть!» — пролепетал он, начиная искать по карманам гематоген в таблетках. «Надо же что-то решать!» «Не уверен», — мрачно ответил маркиз, тоже не побрезговав гематогеном. «Возможно, в таких ситуациях лучше вообще никак не реагировать. Пусть все решится само собой». А в это время улицы Московии пестрили плакатами нового фильма, премьера которого была назначена на ближайшую пятницу, 13 число. Группе молодых вампиров, поколения К, посчастливилось увидеть трейлер на эксклюзивном показе. Вася Н. С самого начала сеанса что-то пошло не так. Во-первых, свет в зале зачем-то погасили, хотя обычно он и так не горит, нафига он нам? Что-то зловещее витало в атмосфере. Что-то, от чего даже вампирам было не по себе. Кино планирует стать разрывом года. Вася Б. Я слышал, что это типа такое очень ожидаемое хоррор-мега-страшно-кулер-премьерное посмотрелово. Б. Вася, вампир-француз. А название какое-то не страшное, про запретную любовь. Ровно в полдень начался показ трейлера. Звезды тяжелого металла, известные телеведущие и группа юных экспериментаторов пробиралась к кинотеатру под палящим солнцем. Спонсор перевоза зрителей — зонтики от Кусашкина — при поддержке продюсеров программы «Остаться в мертвых». Трейлер фильма «Запретная любовь». Она – простая вампирша. Ей всего лишь 600 лет. Он – новенький в ее внеклассной группе любителей поделок из костей хендмейд. Он красив и неотразим, но у него есть какая-то тайна. Она готова на все, чтобы узнать ее. Даже к величайшему позору – восстановлению девственности. В зале начинаются всхлипывания растроганных зрителей. Но их подстерегают трудности. Восстановление девственности протекает неправильно. Она думает, что не нужна ему. Он молчит. Он всегда молчит. Удивленные возгласы из зала. «Че, за весь фильм ни слова не скажет?» «Да, он не скажет ни слова. но только пока не придет время. Она: «Я знаю, ты не такой, как все». Он: «М?» Она: «Ты такой милый и сексуальный». Он: «М?» Она: «Ты постоянно хочешь секса». Одобрительные крики из зала. Она: «Ты не любишь кровь, и ты... ты натуральный блондин». Зрители в шоке замолкли. Кто-то озадаченно присвистнул. Она: «Скажи мне, ты вампир?» Он: «М?» Она: «Скажи, ты вампир?» Крики из зала: «Скажи ей, чувак!» Она: «Вампир?» Он: «Нет!» Она: «Но у тебя такие длинные зубы. Ты точно вампир?» Он: «Нет, я кролик!» Крики ужаса в зале. Люди падают в обморок. Кого-то тошнит. Смотрите в кинотеатрах. 13 сеансов в час. Новый супер-блокбастер «Запретная любовь». Как только солнце опустилось за горизонт, Милена выбралась из горы розовых мягких игрушек, в которой провела день. Глаз она так и не сомкнула, но не потому, что у нее не было гроба. Просто ей казалось, что долбанутый плюшевый зайчик наблюдает за ней, готовясь в любой момент ожить и вцепиться ей в горло. Страх-то какой! Закаты в Вамп-Петербурге были какие-то кошмарно долгие. Солнце живописно садилось сначала за шпиль Дракулы Листаковской крепости, потом тонуло в местной реке под сопливую романтику готов. Что же оно так тормозит? В Москве и все проще. Окрасились башни Черного Кремля в темный цвет. Вроде не отражаются от этих башен никакие лучи. Казалось, из столицы Милена уехала целую вечность назад. Угораздило же попасть в такую отвратительную историю. Весь день Зубкова ругала себя за неудачливость. Зато у нее появилось время подумать, как жить после смерти дальше. Она решила нанести второй визит в салон гламурных татуировок. Что-то подсказывало ей. Носферату утаил что-то интересное, о чем ни Зубкова, ни Кирилл не подумали при прошлой встрече. Опыт работы офицером в службе вампирской безопасности свидетельствовал, что все странные люди, а уж вампиры и подавно, в провинциальных городах так или иначе повязаны. Уж она-то поможет Носферату припомнить нужные ей детали. Кстати, о службе вампирской безопасности тоже забывать не стоило. Кажется, ее очень быстро объявили в федеральный розыск. А это не шутки. Угнездившись в завале плюша, Милена попросила у бабушки-сторожа бумагу и ручку. Та выдала карандашик и тетрадный листок в клеточку. «Всемертвейший принц крови», — вывела Милена неровным почерком. Почему она взялась это писать? Пожалуй, можно было бы свалить все на плюшевых мишек, мол, зловеще нашептали. Но на самом деле Зубкова точно знала, что именно такое послание ей нужно. «Вы пишете принцу крови, милочка?» Вежливо полюбопытствовала чудесная бабушка, ковыляя мимо вампирши, которая исписывала лист вдоль и поперек. «Угу», — отрешенно отозвалась та. На данный момент ее больше интересовало, нет ли ошибок в фразе «фееричное офигенство со стороны властей». «Я тоже писала», — пожаловалась бабушка, прикусив раскрошившимся клыком тонкую губу. «Не свою, а чужую, засушенную». «Не дошло». «Мое дойдет», — безапелляционно заявила Милена, поставив жирную точку. «С чего вы взяли, дорогая?» — удивилась старушка. «Ну, во-первых, я написала на конверте «Маркиз Дурак». Принц Крови всегда с интересом читает такие письма». Терпеливо поделилась опытом вампирша. «А во-вторых, вы что, не знаете? В нашей стране до правительства нормальные послания не доходят». Принц получает исключительно что-то долбанутое, в стиле «Привет, летучий медведь», и отвечает на это вежливо и с удовольствием. «Ох, я растяпа!» — всплеснула когтистыми ручками хранительница кунсткамеры. «Кто ж знал, что про приведа надо? А я ему наивная на маленькие зарплаты и дороговизну солнцезащитного крема жаловалась». «Большая ошибка, бабуля, большая!» Заверила Милена, запечатала хиленький конвертик и оставила его в горе корреспонденции кунсткамеры. Скоро его отправят адресату.